Глава 14. Вот, сына ставил на крайний случай. Дядька показывает армейский спутниковый коммуникатор и поясняет. Сын у меня в армии служит, майором. Сказал, можно только один раз с ним безопасно связаться. Потом корпо запеленгует и начнет прослушивать. Так что, будешь говорить? Буду, набирай сына. Дядька нажал кнопку связи и поднес прибор коммуникатора к уху. «Степка, привет, это я. Ничего не случилось?» «Да говорю, все в порядке. С тобой хочет поговорить один волонтер». «Нет, не пустозвон. Ну, а ты думал? А я тебе говорил». Дядька передает мне прибор. «Здравствуйте, меня зовут Сева». «Майор Кузнецов, чем могу помочь, Сева?» «Это я могу помочь с эвакуацией гражданского населения». «Слушаю. Мои парни перейдут линию фронта, а вы их встретите. Сможете?» «Ну, допустим». «Дайте координаты, желательно севернее Екатеринбурга. При необходимости поддержите огнем». На том конце переговорного устройства повисла короткая пауза. «Хорошо, допустим, вы сможете перейти линию фронта. И, допустим, мы вас здесь встретим. Как это связано с эвакуацией населения?» «Есть некоторые технические возможности. Подробности на месте». «Хотелось бы больше конкретики. Но ладно. Ближайший рассвет вас устроит? 50 км в сторону Тагила по Серовскому тракту». «Вполне. Диктую координаты лесного массива. Если где и переходить фронт, то там. И еще, никаких транспортных средств. Идите пешком, иначе корпо сразу засечет». «Понял, записал. К рассвету будем». Спустившись на первый этаж, подхожу к нашему магу. «Дикар, у нас хватит брюликов на 2 стационарных портала?» «Впритык хватит. Тогда один будем ставить в этом здании на подземном этаже. А второй?» «Второй на той стороне Уральских гор. Я связался с армией, нам помогут перейти линию фронта». Дикар установил стационарник в неприметном месте в угловой части технического подземного этажа жилого комплекса. Без мага воспользоваться им никто не сможет, но на всякий случай я оставил 10 бойцов. Не столько для охраны, сколько для присмотра, чтоб мусора не накидали, чтоб просто не шлялись и не вставали на портальную плиту. И еще 100 варваров оставил на охране самого комплекса. Сомневаюсь, что корпо кинет серьезные силы его отбивать. Люди для нее не настолько ценный ресурс. Есть задачи поважнее. В любом случае, до прихода подкрепления, в случае чего сотня продержится. С остальным войском портируемся в наш цех. На сегодня с прокачкой закончим. Переход через линию фронта – дело серьезное. Надо все тщательно обдумать. На расширенном совете с участием командиров подразделений Кудан сразу заявил, что ему с его парнями проще всего перетащить через фронт одного дикара, а остальных портировать уже после. «Даже не обязательно наделять его скрытым», — добавил он. «Переведем незаметно». «Кудан прав», — тут же поддержал разведчика дикар. «Нет смысла рисковать всем кланом». «Согласен, выношу итоговое решение. Но скрыт все-таки возьми». С учетом новых реалий, невидимость тебе еще понадобится не раз и не два. Не зря я взял за правило оставлять в заначке запас очков опыта, поднимая всю разведку, а заодно и дикара до 20 уровня. «Езжайте на страннике», — напутствую дикара с Куданом, «чтоб байки на трассе не бросать. Странник потом сам вернется». Они уезжают, а мы остаемся ждать. Ночь выдалась облачная, метелистая. В самый раз для таких переходов. Ксюша вместе с младшими жрицами расположились у алтаря на случай, если придется кого-то воскрешать. В нас всех почему-то поселилась эта иррациональная убежденность, что погибшего нужно воскрешать как можно быстрее, чтобы тот не провел в царстве мертвых ни одного лишнего мига. К 2 часам ночи Кудан и Дикар добрались до прифронтового леса, указанного в майорских координатах. Вся разведка не поместилась бы в страннике. Мы решили, что Дикар их портанет к себе, когда придет время оставить машину. Теперь время пришло. Парни вступали на алтарную плиту, чтобы исчезнуть, пройдя через пленку портала. 12 человек отправились в лес на своих двоих. Дикар, Кудан и еще 10 разведчиков. У них есть около 4-5 часов, чтобы пересечь серую зону. Вроде бы и не так много, порядка 12-15 километров до точки встречи. Но учитывая, что идти придется по нетоптанному снегу без троп, немало, совсем немало. Остается надеяться, что они существенно сильнее и выносливее обычного человека. Это мое субъективное мнение, но мне кажется, сидеть в напряженном ожидании ничуть не легче, чем пилить сквозь опасность по сугробам и буреломам. А мы ждем всем кланам в полной готовности. Даже понимая, что проще им портануться сюда, чем перекидывать весь клан им на выручку, все равно ждем в готовности. Бывают непредсказуемые обстоятельства. Проходит час за часом. Каждые 20 минут Кудан отписывается в чате одной и той же дежурной фразой. Происшествий нет, идем по маршруту. Около 7 утра, когда небо начало светлеть, пришло тревожное сообщение. Неподалеку идет бой, пытаемся обойти место сражения. Леший бы закрутил этого Кудана, написал бы хоть какие-то подробности. Но я не лезу к нему с вопросами, не требую никаких объяснений. Не надо его сейчас отвлекать. Еще через 20 минут. Думаю, армейские специально затеяли заварушку, чтобы отвлечь противника. Дорога свободна. Выдыхать еще рано, но сообщение радует. Еще через 20 минут. Видим встречающих, пытаемся их догнать. Тут я уже не выдерживаю, строчу в чат. Что значит догнать? 3 минуты чат молчит, я прилагаю сверхчеловеческие усилия, чтобы не закипеть, как чайник на плите. Наконец, Кудан пишет. Мы их видим, а они нас нет. И смайлик пририсовал. Шутник хренов. Прибью гаденыша. Они там, видите ли, резвятся в скрыте, играют в человека-невидимку. Еще через 5 минут. Сева, все норм, мы уже на броне, нас везут на восток. Отписываю в ответ. Отлично, поздравляю. Но потом отчитаешься, что за игры ты там устроил. Из нарядов неделю не вылезешь. Командир, они первые начали. Рассовали по сугробам бойцов в маскировочной снаряге. Думали, я их не увижу. 2 недели из нарядов не вылезешь. Так нечестно, командир. По прибытию на место командование группой переходит к Дикару. Все, отбой. Объявляю по клану отмену готовности номер 0 и рекомендую перехватить немного сна. Хотя, где уж там спать? Утро наступило. Мало кто отправился на лежаки. Люди зашевелились, зажгли газовые горелки. У кого чай кипятится, а у кого и посущественней. По цеху загуляли запахи готовящейся пищи. В командном вагончике тоже атмосфера несонная. Иваныч решил пожарить омлет с беконом. Мы с Ксюхой уселись за стол в ожидании завтрака. Когда на сковородке шкварчит и источает ароматы, нарезанный полукольцами лучок, мысль о сне исчезает полностью. Одна из Ксюхиных шаманок занесла пару еще горячих постных лепешек и кофейник. Из носика порог идет и запахи кофе. Где тут спать? Дикар отписался ближе к 11. Мы и позавтракать успели, и подремать, и еще раз сели пить кофе. Сева, нас довезли. Выгрузили в какой-то военной части в Нижнем Тагиле. Майор Кузнецов громко ругается и обзывает нас реконструкторами. Портал прокидывать? Прокидывай. Выхожу из вагончика и иду к алтарю. Ну, наконец-то закончилось ожидание. Я только сейчас осознал, как сильно меня это напрягало. 110 бойцов в Йобурге, а единственный порталист ползет через линию фронта, и все, что мне остается, сидеть у алтаря воскрешения в надежде, что воскрешать никого не потребуется. Делаю шаг вперед через магическую пелену и попадаю в заснеженный двор, огороженный высоким забором зеленого армейского цвета. Действительно, похоже на военную часть. Однотипные корпуса казарм, плац, наблюдательные вышки и... Майор, орущий благим матом. «За вами послали, чтоб вас перетащить. А ради чего? Ради клоуна в доспехах!» В этот момент майор увидел, как я вышагнул из портала и замолк, и в полной тишине смотрел вытаращенными глазами, как за мной следом вышагивает Иваныч, Ксюша, Ксюшины шаманки-телохранительницы, десяток бронеходов. «Так это чё?» – ошарашенно спрашивает майор. «Реальный портал?» «Можете проверить лично. Не без ехидцы приглашает дикар. Похоже, крикливый майор успел его поддостать». «Ага. Оно точно безопасно?» У майора вдруг резко разыгралась порталофобия. «Ну что вы, ей-богу, в игры ни разу не играли!» Дикар изображает искреннее недоумение. «В мечах и магии порталы на каждом шагу». «Не играл», признается майор. «Не до игрушек было». «Черт! Но мы не в игре! Как это вообще возможно?» «Меня зовут Сева. Полагаю, мне пора вступить в общение. А вы майор Кузнецов?» «Он самый». Майор осторожно пожимает мою руку, будто не верит до конца, что я нормальный человек из плоти. «Как видите, портальное перемещение возможно. Корпа научилась использовать иной тип энергии. В результате игра превратилась в реальность». «О, и много вас таких?» Майор неопределенно качнул рукой куда-то в сторону западного полушария. «Думаю, немного. Докачаться до 200 уровня и захватить портал в локацию 0 – задача нетривиальная. Не факт, что вообще кто-то кроме нас это смог». «То есть вы реально маги?» – поразился майор. «Увы, полноценный маг у нас только дикар. Светить Ксюшины целительские способности я пока не решился. Но мы тоже кое-что можем. Кудан, покажи майору скрыт». Кудан, стоявший рядом, сделал шаг назад, потом еще шаг и исчез. А через пару секунд проявился за спиной майора Кузнецова и похлопал его по плечу. Майор нервно отпрыгнул. «Мля, предупреждать надо!» – возмутился он. «И как он меня обошел? Даже следов не оставил!» «Способность называется «легкий шаг». Если присмотритесь, небольшой след все-таки есть. Вас плац хорошо подметают. В лесу его след будет виден отчетливей». «А что вы еще умеете?» В майорских глазах начал разгораться мальчишеский блеск. «Да так, по мелочи. Могу из лука пробить вон тот кусок листового металла, расчерченный под мишень». «А ну?» – потребовал майор. Я натянул лук, наскоро прицелился и пустил стрелу. Попадание в яблочко с пробитием железа повергло майора в веселый шок. «Вот это стрела у тебя! Со 100 метров! Обалдеть! Сейчас я дрона отправлю, чтоб стрелу обратно притащил». «Не надо дрона, стрела сама в колчан вернется». Майор Кузнецов только покачал головой. Вся его былая предубежденность испарилась. «Ребята, вы же понимаете, да? Мне о вас придется доложить». Мы заверили майора, что понимаем, и в свою очередь попросили связаться с Ксюшиным папкой. Как-никак, разыскать полковника не должно превратиться в проблему. В армии полковников не пруд-пруди. «Так это вы пропал Валентиныча?» – уточнил майор. «Только он уже не полковник, ему генерала дали». Кузнецов быстро связался со штабом и передал Ксюхе ушную гарнитуру. «Папка, привет! Мы в Тагиле!» Павел Валентинович примчался через полчаса на крутом армейском флайере в компании еще 2 генералов и 4 полковников. Ксюша была обласкана в теплых папкиных объятиях, а я удостоился сурово уничижительного взгляда. Меня, Иваныча, Ксюшу и дикара отвели в конференц-зал, где за закрытыми дверями устроили форменный допрос. Майора Кузнецова, раз уж он посвящен в тайну нашего появления, тоже допрашивали за компанию. Бедолаге пришлось признаваться, как он отдал своему отцу армейский подотчетный коммуникатор, за что получил одним пакетом благодарность, выговор и подписку о неразглашении. «Значит, — подытоживает Павел Валентинович, — Вы можете установить здесь стационарный портал? Можем. Что вам для этого нужно? Нужны такие магические портальные камни, сообщает Дикар с еврейской грустью в глазах. Ёп, мля, где же мы их возьмем? Почти хором спрашивают генералы. Ну, можно заменить бриллиантами, подсказывает наш маг. Можно даже искусственными. Генералы между собой переглянулись. Якутские алмазы пойдут? Если только обработанные, граненые, шлифованные, ювелирка должна быть качественная. Будет тебе качественная ювелирка. Генералы переглянулись еще раз. Сколько нужно камней? Надо отдать генералам должное. Когда Дикар озвучил количество требуемых камней для стационарника, на их лицах мускулы не дрогнули. Обеспечим, пообещали генералы и добавили. Ради портальной переброски танковых дивизий. Вы обалдели, что ли? Отгораживаюсь двумя руками от генеральских хотелок. Какие танки? Человек пройдет в портал, максимум можно байк запихнуть. «Жаль, подводите, ребята!» – осуждает нас один из генералов и задает новый вопрос. «Какие предельные габариты?» «Бога побойтесь!» – осторожно вразумляет Дикар. «Это же магия! Нам никто не давал эксплуатационной инструкции с указанием предельных габаритов». «Ладно, перекинем хотя бы ратников 47-х». Павел Валентинович соглашается на компромисс. «А ратники 47-е – это кто?» Получив представление о генеральских аппетитах, Дикар решается уточнить на всякий случай. «И что означает 47? Если размер обуви, то должны войти». «Что с вас взять, с гражданских?» – снисходительно ухмыляется генерал. «Не только у Корпа есть боевые дроиды. Принятый на вооружение ратник 47 соответствует габаритам человека и полностью заменяет человека на поле боя. Вооружен теми же стрелковыми, а также разрывными средствами поражения. Товарищи генералы, набираю смелости внести коррективы в планы командования. Можно, конечно, и ратников портануть, только хочу заметить, нас, вооруженных луками и копьями, корповские иск-ины принимают максимум за погромщиков. А если вы решите забрасывать в город регулярную армию, сила действия будет равна силе противодействия. «Что предлагаешь?» — хмурится генерал. «Продолжайте вести бои на подступах к городу и перемалывайте боевых роботов. Окружайте город, но в сам город не лезьте. А мы один за другим захватим жилые комплексы и портанем сюда все население. Вот тогда, пожалуйста, если в городе не останется людей, штурмовать его будет намного проще». «В Йобурге живет больше 3 миллионов», — веско замечает генерал. «Ты до весны будешь всех эвакуировать. Лучше вот так сделаем». Генерал разворачивает голографическую карту города. «Вот в этот жилой комплекс ты пробился». Генерал подсвечивает лазерной указкой. «Ага, 7 ключей называется». «Попробуй охватить еще вот эти». Генерал очерчивает район. 5 жилых комплексов на Уралмаше и плюсом вот этот на проспекте Космонавтов. Сможешь? Думаю, да. Если у тебя получится, продолжает генерал, Корпа не сможет прикрываться людьми. Ударим с северного направления. И что это даст? Прорвемся к ЖД-вокзалу. Там крупный транспортный узел. Корпе станет труднее перекидывать силы по городу. Так-то ЖД-вокзал в центре города находится. Вот именно. Йобург сам по себе окружен заводами. Перекроем железку, получим хорошее тактическое преимущество. А мосты? Мостов там хватает. Мосты можно и обвалить, усмехается генерал. Ломать не строить. Я только пожал плечами. В военных тактиках не в зуб ногой, а потому спорить с генералом не собираюсь. Для меня главное, что армия продолжит воевать с боевыми безуровневыми роботами, а мне достанутся вполне такие уровневые големы, выполняющие в городе полицейскую функцию. Вы алмазами Дикара обеспечьте. Напоминаю генералам важное условие. Навтыкаем порталов столько, сколько надо. Да, кстати, о порталах. Один из полковников в сером кителе, до сих пор молчавший, уставился на меня серым волчьим глазом. Как думаешь, Сева, сама Корпа использует порталы для переброски войск?» «Ну, технологией она владеет, это бесспорно. Но у Корпы есть один особый пунктик. Корпа не доверяет людям. Корпа делает ставку на роботов и механоидов. Я пока не встречал ни одного голема-порталиста». «Звучит нелогично». Полковник продолжает буравить меня колючим взглядом. «Что значит «не доверяет людям»? В самой Корпе разве не люди работают?» «Работают по остаточному принципу. Пока способны делать то, чего не способны делать роботы и программы». «Любая автоматизация имеет пределы», — не соглашается полковник. «А по твоим словам, выходит, Корпа готова избавляться от людей даже себе во вред». «Так-то, конечно, звучит бредово», — принимаю сомнения полковника. «Но во мне все больше крепнет ощущение, что Нан Прохорыч давно принимает все решения самостоятельно». Растревожились и запереглядывались генералы и полковники. «Кто такой Нан Прохорыч?» «Это я его так назвал», признаюсь с некоторым смущением. «Нан Прохорыч — это управляющий нанопроцессор Корпы».